У Рилай было много вопросов, но Линк ответил на них все в течение часа. Затем он сказал: «Рилай, я должен тебе кое-что сказать». Это было личное дело, поэтому Линк активировал барьер, который покрывал их. «Учитель, пожалуйста, скажи мне». Рилай немного занервничала. «Возможно, я буду занят позже, и у меня не будет много времени, чтобы помочь тебе». Рилай застыла. Она посмотрела на Линка, ее глаза уже покраснели и наполнились слезами. «Учитель, ты больше не хочешь меня видеть?» Линк не ожидал, что она отреагирует так остро. «О, нет, нет, я только что нашел для тебя нового наставника. Когда у меня будет время, я снова займусь тобой. Ты ее уже знаешь. Это мой наставник, Эррера. Я уже написала ей письмо, и она согласилась». Рилай было всего 13 лет, и она постоянно меняла учителей. Линк был действительно безответственным как наставник. Что еще более важно, Линк знал, что его характер не годился для того, чтобы быть учителем. Он не был таким терпеливым и щепетильным, как Эррера. Он только подвел бы своего ученика. Услышав, что она будет учиться у Эрреры, Рилай успокоилась. Она какое-то время оставалась в башне магов Эрреры и очень полюбила эту даму. Но она все еще была недовольна. «Хорошо», – пробормотала она. Линк потянулся, чтобы погладить ее по голове. «Не волнуйся», – уговаривал ее он. «Я уже все устроил. В ее башне магов ты можешь использовать элементный бассейн по 25 часов и получать 1000 золотых монет на алхимические материалы каждую неделю. После того, как ты туда доберешься, ты все равно можешь писать мне письма, если у тебя есть вопросы. Я отвечу после того, как получу их. Учись хорошо, малыш». «Спасибо, учитель». Рилай узнала о своих преимуществах и была благодарна, но она все еще не хотела уходить. Она опустила голову, все еще чувствуя себя подавленной. Линк достал пространственный браслет и надел его на тонкое запястье девушки. «Возьми это. Это мой подарок для тебя. Я также организовал для тебя охрану. Можешь уходить завтра же». Пространственный браслет содержал золотые монеты и некоторые магические инструменты. Самое главное, там была книга основных заклинаний, написанная Линком. Глядя на красивый браслет, Рилай расплакалась. Она действительно не хотела уходить. Здесь она могла иногда видеть своего наставника. Когда она ушла бы к тете Эрреры, встречи были очень редкими. Прикусив губу, она внутренне выругалась. «Учитель, я стану великим волшебником». Линку тоже было горько. Ему было бы все равно, если бы это был кто-то другой, но Рилай всегда была с ним. Все это время он относился к девушке как к своей дочери. Видя ее теперь такой грустной, он тоже расстроился. Он слегка постучал пальцем, и рука волшебника вытерла слезы Рилай. Линк улыбнулся и сказал: «Пошли, сегодня я расскажу тебе о морфологических изменениях воды». Затем они начали фокусироваться на магии. На следующий день Линк привел Рилай на маленький дирижабль Ланни. Они находились всего в 50 милях от Академии магии Истков и смогли добраться до нее за 10 минут. Дирижабль мог летать на высоте почти в 2 мили. Эта высота была безопасной. Перед отъездом Ланни мило показала военное приветствие Линку. «Не волнуйся, волшебник. Ланни – лучший пилот. Просто лети», – Линк усмехнулся. Крышка дирижабля встала на место и он взлетел в небо. Линк смотрел, как тот удаляется, а затем повернулся, чтобы уйти. Через некоторое время его глаза дернулись. Он увидел вора. Тот шел к башне магов. Увидев Линка, он быстро отошел в сторону и почтительно поклонился, как и другие маги. Линк сделал вид, что не заметил этого человека, и пошел к башне мага. На верхнем уровне он нашел Селин. «Он здесь. Ты все устроила?» «Конечно. Я уже предупредила Эдмунда. Он ничего не сделает с девушкой», сказала Селин с улыбкой. «Твои новые магические заметки также подготовлены. Есть две копии. Одна у Элла, а другая в комнате для чар. Мы просто подождем, когда он украдет их». Она не была уверена, что этот человек обязательно украдет записи, но это была самая ценная вещь в башне магов. Линк сказал: «Тогда давай ждать». В течение следующих нескольких дней Линк не читал книги как обычно. Он начал изготавливать для Селин огнестрельное оружие для ближнего действия, а также новые пули. Он также улучшил большую пушку. Ее способ действия не изменилась, но ее мощность была увеличена на 2 уровня. Теперь она может прорвать оборону 9-го уровня. Теперь, когда у Линка появились навыки, он занялся огнестрельным оружием. В течение 2 дней он создал пару маленьких огненных пистолетов эпичного уровня. Они были похожи на пистолеты с земли, но поскольку они были покрыты рунами, Они выглядели таинственным, древними и волшебными. После этого Линк занялся пулями. Он также создал магический инструмент для производства пуль. После добавления материала имана 10 совершенных пуль получались бы в течение 2 секунд работы механизма. Ему не нужно было тратить время впустую. Единственным недостатком этого магического инструмента было то, что у него были высокие требования к мощности. Только легендарная сила могла активировать его. Линк не заботился об этом. У него было полно силы дракона. Работа продолжалась целых 3 дня. За эти 3 дня Линк израсходовал оборудование на сумму более 1 000 000 золотых монет. Он создал 4000 пуль для большой пушки, 8000 для меньшей пушки и более 20 000 тренировочных пуль. Когда Селин увидела это, она выпучила глаза от радости. «Я могу тренироваться, сколько захочу». «Это не все», — улыбаясь, Линк достал 2 небольших пистолета. «Они такие красивые», — прокомментировала Селин. Она могла понять назначение этого оружия с первого взгляда. Тело одного пистолета было темно-синего цвета и изрезано темными золотыми рунами. Другой был темно-красный с серебряными рунами. Два пистолета выглядели простыми, но замысловатыми внутри. Было также холодное чувство опасности. Селин сразу влюбилась в них. Поворачивая их взад-вперед, она влюблялась еще больше, чем больше смотрела на них. Она чувствовала, что каждая деталь была безупречна и невероятно запутана. «Как они называются?» — Селин спросила. Линк улыбнулся. «Я еще не назвал их. Я ждал тебя. Дай мне подумать». Селин подняла голову, пальцем подталкивая лоб. Через несколько секунд она улыбнулась. «Темного зовут Линк, а серебряного зовут Селин. Хе-хе, что ты думаешь?» Линк был ошеломлен этим странным стилем именования, но это было интересно. Он взял оружие и использовал рунический шрифт, чтобы выгравировать эти имена. Снова глядя на оружие, информация в его видении изменилась. Селин Линк. Двойное волшебное оружие. Эпичного качества. Эффект. Эта пара пистолетов может стрелять чрезвычайно мощными пулями до 300 футов. В пределах этого диапазона они обладают высокой точностью и могут пробивать заклинания 9 го уровня. Примечание. Вечные спутники. С помощью этих маленьких пистолетов для ближних сражений Селин могла уничтожить таких демонов, как пылающий демон Фадора. Именно тогда Линк что-то почувствовал. Руна безопасности была активирована. Линк махнул рукой, и в воздухе появилось трехмерное изображение комнаты Элла. Она не была на месте. Она пошла спросить у Эйнса о магии. Говоря о Эйнсе, Линк мог описать его только как старого извращенца. Может быть, это из-за того, что он был ограничен слишком долго, но после того, как этот парень получил дом в опаленном хребте, он каждый день возвращался с разными девушками. Во всяком случае, вор проник в комнату Элла, когда ее там не было. Парень прокрался вперед и внимательно огляделся. Наконец он добрался до записей, которые подделал Линк. Хотя это была подделка, она была покрыта неясными рунами и имела странную ауру маны. Она выглядела абсолютно реально. Вор пролистал записи. Глаза его вспыхнули, и он поспешил прямо к выходу, готовясь к побегу. Здесь Линк поцеловал Селин в лоб и улыбнулся. «Я собираюсь последовать за ним». «Хорошо, будь осторожен», — напомнила ему Селин. По какой-то причине она испугалась. «Не волнуйся, я не одинок». Линк произнес заклинание невидимости и выполз. У двери он слегка махнул рукой. Филина подошла и последовала за ним. Филина была воином-драконом среднего уровня, по сути, воином высшего уровня. Глава 425. Причастность высших эльфов. С чего он такой смелый? Филина в шоке уставилась в спину вора. Вор 6 го уровня осмелился замаскироваться, войти в башню легендарного мага и украсть его магические записи. Уровень его мужества был сумасшедшим. Филина теперь очень заинтересовалась им. Было уже 6 вечера. Солнце только что зашло, и на равнине все еще был какой-то угасающий свет. Люди ходили туда-сюда по улицам опаленного хребта. Это было все еще очень оживленно. Вор вышел из башни магов на улицу. Он улыбнулся и помахал ученикам мага, которых он знал, и продолжил движение вперед. Миновав некоторое расстояние, он встал на углу улицы и заговорил с кучером на обочине дороги. Определившись с ценой, он залез внутрь. Карета начала двигаться по проспекту от опаленного хребта до порта. Он идет в порт. Филина собиралась ускориться и преследовать его. «Вернись», — Линк подошел и остановил ее. «Почему?» — Филина не поняла. Он не сел в карету. «Пойдем со мной», — объяснил Линк, идя. «В карете никого нет, но там должен быть магический объект, излучающий подобную ауру. Это должен быть рунический камень, а сам вор использовал заклинание невидимости. также невидимые, двое шли вдоль стены туда, где была карета. Линк указал на след в грязи. «Смотри, он шел таким путем». Вор очень настороженный, скорее всего, почувствовал, что кто-то идет за ним. Пока он говорил, Линк произнес заклинание «Ясный знак». Все незначительные сигналы, такие как болтовня вокруг них, стук копыт и гул карет, исчезли. Все, что осталось перед глазами Линка, это очень слабые следы на земле и струйка ауры в воздухе. Он последовал за ним, и Филина осталась рядом с ним. Он держался стены, как и мы. Подожди, он избавился от магической ауры. Теперь он обычный человек. Смотри, тут он появился. Вор снова появился на расстоянии 150 футов. Он переоделся. Его одеяние мага превратилось в легкую кожаную броню. Его волосы, которые были заплетены в хвосте, теперь были распущены. С его изменением ауры он теперь казался совершенно обычным человеком. Филина была в шоке. «Линк, ты уверен, что это он?» «Я так не думаю. Это он. Форма его тела, то, как он ходит, и запах его тела совсем не изменились. Разве ты не чувствуешь это?» Линк нашел это странным. Теперь они оба были драконами. Филина должна быть очень чувствительной. Филина пожала плечами. «На улице слишком много людей со слишком большим количеством запахов. Как я могу их различить? В любом случае, твоя сила дракона более чем в 10 раз выше моей. Ой, прости, но это он. Ускоряйся, прежде чем он сможет снова замаскироваться». К концу тон Линка стал более поспешным. Вор подошел к перекрестку и повернул налево. В то же время Линк почувствовал, что аура, за которой он следовал, исчезла. В то же время чувствовался ослепительный запах чеснока. С этим запахом Линк вообще не мог различить запах тела вора. Они побежали к перекрестку, но вора уже не было. Филина ахнула. Он исчез, а он довольно талантлив. Линк тоже потерял его, но он не волновался. С помощью заклинания он обошел это место и, наконец, остановился перед стеной особняка. «Смотри, этот кирпич какой-то странный. Посмотри на него». Линк указал на кирпич. Филина оглянулась. На кирпиче был тонкий слой черной грязи. На углу был откол. Это был результат удара. Он поднялся на крышу. Филина подняла голову. Он поставил свою ногу сюда и еще один шаг сюда. Согласно силе, он, должно быть, поднялся на крышу. Линк не торопился с выводом. Он продолжал смотреть, и через 5 секунд он сказал: «Посмотрите на отступ в темном углу. Есть несколько отпечатков пальцев. Он уперся здесь большим пальцем. Хорошо, он не пошел на крышу. Вместо этого он пролетел мимо этого дома. Смотри, там новый след». Филина последовала за Линком. Они вошли в маленький переулок, и она увидела свежие следы на каменной земле. Было ясно, что эти следы использовались для разгрузки энергии. Часть камня рухнула. На этот раз вор, казалось, думал, что он полностью потерял своих преследователей. Следы на земле стали очевидными. Они добрались до переулка, пока снова не исчезли, вновь появившись на оборонительной стене опаленного хребта. «Он вылез», — сказала Филина. «Да», — сказал Линк. Филина схватилась за трещины в стене, чтобы вылезти, но Линк махнул рукой. «Нет необходимости делать это». Линк прижался к стене и двинул пальцами несколько пространственных рун. Затем он добавил драконьей силы и ударил по стене. Стена превратилась в волнообразную рябь. Потом была трещина, и появилось отверстие. Это было очень странно. Это было похоже на всплеск волны. Вокруг него пылала прозрачная рябь, а окружающая его стена не была повреждена. Это было интригующе. В то же время в руках Линка появилось много полупрозрачных нитей. Они связаны с пространственной рябью вокруг волшебной двери. Пространственная дверь – маленькое заклинание. «Пойдем». Двое вошли в стену. Линк сжал кулак, и нити сгруппировались вместе. Свечение тоже исчезло. Со свистом дыра, созданная странной силой, снова полностью закрылась. На стене не было никаких признаков разрушения. Филина оглянулась. Теперь она была ошеломлена трюками Линка. Сила этого мага стремительно росла. Она больше не могла ее понять. За городскими стенами было намного легче преследовать. Каменных дорог больше не было. Вместо этого были грунтовые дороги. Следы было легче увидеть. Ах, этот запах! Лицо Филины сморщилось, как высушенная апельсиновая корка. Она помахала рукой перед носом. Ничего не поделаешь. Повсюду были отходы от лошадей, овец и даже людей. Были уборщики, но они были не особо эффективными. Все жители опаленного города были беженцами, а большинство – фермерами. Они еще не совсем привыкли к городской жизни. Сбрасывать их отходы на улицу было обычным делом, потому что именно это они и делали в своих деревнях. Линк тоже поморщился. Они пошли по следам. Около середины города Линк внезапно сказал. Вор снова почувствовал опасность. Он начал ускоряться. «Давай тоже ускоримся. Я сотворю заклинание левитации для тебя». Филина прыгала на цыпочках, чтобы не наступать на лошадиные отходы. Линк устал видеть это, поэтому он помог ей. Затем он использовал руку волшебника, чтобы быстро толкнуть ее вперед. Вскоре они покинули город и вошли в пригород. Он пошел к порту. «Там, наверное, его кто-то ждет», — сказала Филина. «Вероятно, не дай ему сбежать на корабле». Линк также ускорился. Здесь Филине больше не нужно было беспокоиться о фекалиях. Она побежала за Линком. Вор снова стал осторожным в пригороде. Там было не так много следов. Он даже добавил несколько поддельных. Линк и Филина были быстры, но им приходилось останавливаться, чтобы проверить отметки. Таким образом, они не догнали вора. Через полчаса они прибыли в порт. Линк посмотрел вперед. Он увидел расплывчатую черную тень, прыгнувшую на торговый корабль, который медленно выходил из порта. Было бы подозрительным покидать порт ночью. Он убегает. Филина увидела это и ускорилась. Линк не волновался. Он сформировал круги двумя большими и указательными пальцами. Воздух внутри круга размылся и образовал двухстороннюю пространственную линзу. Он внимательно посмотрел на фигуру с помощью линзы. Через 3 секунды он сказал. Вор ушел, но магические записки исчезли. Филина остановилась. «Ты имеешь в виду, что он намеренно отвлекает нас и заставляет нас преследовать его, чтобы притвориться новичком?» Вор не принес ни инструментов, ни пространственного инвентаря. Он положил записи в карман. Линк ясно видел это, когда выходил из башни магов. Но теперь что-то пошло не так, когда он увидел, как вор прыгнул на корабль. Он сотворил телескоп и подтвердил, что вор спрятал записи. Мысли Линка зашевелились. Через несколько секунд он сказал: «Филина, следуй за вором, но не догоняй». «Понял». Филина знала, чего хочет Линк. Вор передал записи, так что кто-то должен быть на другом конце. Преследуя вора, другой подумал бы, что он обманул ее, и подумает, что он в безопасности. Линк спрятался бы и поймал его. Филина ускорилась и бросилась к кораблю. Линк остался невидимым. Он полз вперед в тенях. Следуя указаниям вора, он прошел около 1000 футов и достиг места хранения грузов. Здесь груз был нагроможден как горы. Некоторые только что были сняты с кораблей, в то время как других собирались посадить на корабли. Это был беспорядок. Ближе, Линк чувствовал руну отслеживания, которую он положил на записи. Чтобы не привлечь внимание вора, она была очень слабой. Он едва мог использовать его для отслеживания заметок. Но на близком расстоянии Линк ясно чувствовал ее. Он не пошел за записями. Вместо этого он нашел скрытый угол и начал терпеливо ждать. 3 часа прошло. Было около 10 часов. Оживленный порт успокоился, а народа на улице поубавилось. В этот момент подошел средневыглядящий рабочий. Он нервно смотрел из стороны в сторону. Когда он добрался до места хранения грузов, он огляделся и затем ушел. Линк ясно видел, что он что-то держит. Линк все еще не явил себя, потому что было очевидно, что рабочий был пушечным мясом. Кто-то должен был заплатить ему, чтобы он что-то сделал. Он вообще не знал, что держал в руках. Линк не испугал бы его. Он просто последовал бы за рабочим издалека. Рабочий продолжал идти вперед и покинул порт. Он пошел в гористую местность рядом с портом. Там был маяк. Он добрался до маяка и вынул бумаги, поместив их в щель между 2 камнями. После этого он побежал в порт так быстро, как только мог. Линк терпеливо ждал. 3 минуты спустя из-за маяка вышла тень. Он был худой и высокий, с заостренными ушами. Когда тень приблизилась, Линк увидел ее фарфорово-белую кожу и прекрасные черты. В ней была уникальная элементарная аура. Она была высшим эльфом, который только что покинул остров Зари. Все становилось сложнее. Глава 426. Бывший предатель. Высший эльф перед ним был похож на человека в возрасте 23 или 24 лет. Поскольку у высших эльфов продолжительность жизни была вдвое больше, ей должно быть около 40 лет. Что касается внешности, у всех высших эльфов были тонкие черты. Линк находил ее очень красивой. На ней было темно-зеленое одеяние с золотым узором, которое носили высшие эльфийские маги. Ее лоб был украшен листовой лапой, которую любили высшие эльфы. Ее аура была мимолетной и очень неясной. Она должна быть около уровня 9. Это означало, что этот молодой высший эльф был волшебником природы 9-го уровня. Даже если плотность маны увеличивалась, и магам было легче повышать уровень. Уровень 9 все еще был очень высоким. Насколько Линк знал, даже королева высших эльфов не достигла легендарного уровня. Так что это определенно кто-то из высшего класса высших эльфов. Но почему этот кто-то пришел, чтобы украсть его записи? Линк не хотел этому верить. Будь то персонажи королевы и принцессы Милды или высшие эльфы в игре, это была гордая и сдержанная раса. Они могут пойти на небольшие хитрости, но они будут делать это только тогда, когда не смогут достичь своей цели с помощью обычной тактики. Обычно они предлагают честный обмен. Если бы высшие эльфы дали Линк волшебную книгу в обмен на свои заметки, он бы определенно согласился. Милда также сказала, что всегда носила с собой легендарные магические книги. Это означало, что у высших эльфов было достаточно легендарных знаний. Если бы они могли использовать обычные методы, чтобы получить записи, зачем им их красть? Разве они не потеряют всякое достоинство, если их обнаружат? Линк не понимал, поэтому он не торопился. Он просто смотрел истине. Под маяком высший эльф взяла волшебную книгу и внимательно прочитала содержимое. Сначала она была очень серьезной. Через некоторое время ее брови нахмурились. Она ударила руками, и появился свет, сжигая книгу в прах. Она подняла голову и сказала воздуху: «Книга фальшивая. Я уверена, что ты пришел за мной. Хватит прятаться, выходи». Больше не было смысла прятаться. Линк вышел из тени. Он остановился примерно в 100 футах и сказал: «Я не понимаю». Женщина усмехнулась: «Ты всего лишь жалкий человек. 3000 лет назад ты был нашим рабом. Мирская кровь течет в твоих жилах. Ты думаешь, что хорошо знаешь мою расу только потому, что ты изучил магию и знал Милду. Позволь мне сказать тебе, ты ничего не знаешь». Ее слова были чистыми оскорблениями без какой-либо логики. Она выражала свои чувства, но из-за этих гнусных слов красавица высший эльф мгновенно стала безобразной. Если бы она не была магом высших эльфов, Линк немедленно применил бы пространственный раскол, чтобы сообщить ей о последствиях унижения легендарного мага. Тем не менее, она была высшим эльфом. Она определенно не украла бы книгу без причины. Если он собирался наказать ее, ему нужно было знать причину. Конечно, бездействовать он тоже не мог. В воздухе на 50 футов вокруг него вспыхнули волны тепла. Кристально-красный свет завращался, как пламя на краю волн. Сила дракона покрыла тело Линка и смутно сформировала образ дракона. Призрак смотрел на высшего эльфа свысока, как бог, смотрящий на смертных. «Высший эльф, следи за своими словами». Голос Линка был мрачным, грохочущим, как гром. Это была сокрушительная сила. Высший эльф не ожидала внезапного взрыва Линка. Она побледнела и споткнулась, чуть не упав. Однако, то, что шокировало Линка, было то, что после того, как она успокоилась, она все еще смотрела на Линка и насмехалась. «Линк, ты знаешь, кто я?» Линк нахмурился. Он смотрел на высшего эльфа, ожидая, пока она заговорит. Высший эльф надула свою грудь и глубоко вздохнула. Столкнувшись с легендарной мощью Линка, она объявила: «Я Равенна. Моя мама – Агна, а мой отец – Лазун. Мой дедушка – Брайант. Если ты посмеешь причинить мне вред, ты заплатишь за это. Твоя территория Ферда превратится в пепел. Равенна, пророк Брайант». Линк также потрясен этими двумя именами. Он слышал о них в игре. Все они были знаменитыми фигурами. Первый был самый печально известный предатель высших эльфов. Кровь королевских высших эльфов текла по ее венам. В игре она присоединилась к армии света, но смотрела свысока на другие расы, особенно на людей. Она унижала и избивала своих солдат и имела ужасную репутацию в армии. Во время битвы ее легион магов подвергся нападению демонов, и все остальные погибли. Они защитили ее, поэтому она выжила и попала в плен. Никто не знал, что случилось после этого, но в конце концов она появилась в крепости демонов и стала боссом. Она была позором для высших эльфов. Другим был Брайант, пророк. В игре этот персонаж был очень скрытным и редко появлялся перед игроками. Даже если бы он это сделал, у него был плащ, который скрывал его лицо. Помимо его имени, не было никаких прямых доказательств того, что он был связан с человеком-волшебником Брайантом 300 лет назад. Высшие эльфы тоже никогда не раскрывали личность Брайанта, но игроки все же определили его личность через различные детали. Вероятно, он был первым, самым могущественным человеком. Думая об этом, Линк собрал свою силу дракона. «Это странно. 300 лет назад твой дедушка тоже был легендарным волшебником-человеком. В тебе тоже есть человеческая кровь. Заткнись». Равенна взревела. Она взмахнула палочкой, и зеленый свет выстрелил в сторону Линка. Это был луч диссоциации 7-го уровня. Это был жестокий ход. Конечно, это не могло повредить Линку. В тот момент, когда луч появился, пространство перед Линком уже исказилось, и луч повернул в сторону. Этот ход был просто взрывом, и Равенна остановилась после того, как Линк заблокировал его. «Мой дедушка был благословлен мировым древом», — взревела она. «Он давно был очищен от человеческой крови». Линк прищурился. Он понял, что Равенна не контролирует свои эмоции, и она презирает людей. Ее высокомерие на самом деле проистекает из ее низкой самооценки. Причина была проста. Равенна была полуэльфом. Линк явно не стал бы спорить с ней о классах родословных. Он собрал свою силу дракона и холодно сказал. «В любом случае, воровство постыдно, и ты должна заплатить. Как лорд Ферди, я должен решить это дело. Возвращайся со мной в опаленный хребет, и я свяжусь с королевой высших эльфов». Если бы Равенна была просто любопытна и хотела посмотреть его записи, Линк отпустил бы ее, если бы она сейчас извинилась. Он сделал бы вид, что ничего не случилось. Самое большее, он просто сказал бы королеве высших эльфов, чтобы она следила за ее людьми. Но Равенна была другим делом. Она пришла с негативными намерениями и была полна презрения. Линк должен был докопаться до этого. В противном случае, если новость об этом распространится, высшие эльфы подумают, что над ним можно издеваться. Никогда. Равенна не сдвинулась с места. Она продолжала смотреть на Линка с презрением. «Я никогда не войду в грязный человеческий город. Твой город практически засыпан фекалиями. Не думай, что я вступлю в него. Боюсь, у тебя нет выбора». Линк был бесчувственным. «Отвали». Равенна начала отступать. «Я признаю поражение. На этот раз я не смогла получить твои заметки. Но если ты не позволишь мне уйти, не вини меня, если я буду сопротивляться. Другие боятся твоей силы, но я нет». Линк не понимала, почему она так упряма. Он нахмурился. «Я скажу это еще раз. Возвращайся в опаленный хребет со мной». «Нет, нет, смиренный человек, ты не имеешь права приказывать мне. Я обладаю силой, которую ты даже не можешь себе представить. Не заставляй меня драться с тобой». Равенна все еще отступала, но замедлилась. Она, похоже, тоже не хотела драться. Это было понятно. Несмотря на то, что Равенна была расистом по отношению к людям, она была не настолько глупа, чтобы действительно разозлить легендарного мага. Было очевидно, что она не хотела быть обнаруженной. Она украла записки и очень осторожно замаскировала себя. Теперь, когда она была обнаружена, она хотела убежать. Она вела себя как маленький упрямый ребенок. Она делала все, что хотела, но не хотела брать на себя ответственность, когда потерпела неудачу. Услышав это, Линк вспомнил, что ее дедушка был Брайант. Может быть, у нее действительно был какой-то мощный магический инструмент. Плюк, она была нестабильна и могла легко стать неуправляемой. Учитывая все это, он решил отпустить ее. Это было несчастливое столкновение, но ему не нужно было доводить это до крайности. «Видишь ли, твой дедушка однажды помог мне, так что просто иди, не попадайся мне на глаза». Равенна даже не была благодарна. «Хах», насмехалась она. «Ты трус», отступив, она продолжила. «Ты не скажешь королеве, верно?» Линк покачал головой. «Извини, я должен дать ей знать». Равенна засмеялась. «Хах, у тебя нет доказательств. Никто тебе не поверит». Линк усмехнулся. Как он мог сделать такую ошибку? Когда он понял, что вор был высшим эльфом, он активировал свой кристалл памяти. Но неожиданно Равенна поняла это. Она остановилась. «Дай мне свой кристалл памяти». Линк прищурился. Мерцание гнева зажглось внутри его глаз. Равенна перестала говорить, но и перестала отступать. Через несколько секунд она сказала. «Нет смысла уходить сейчас. Я пойду с тобой в опаленный хребет. Это мудрый выбор. Следуй за мной». Линк не ожидал, что она сдастся. Он повернулся и пошел к опаленному хребту. В тот момент, когда он повернулся, он почувствовал, как его сердце сжалось. «Чувствую опасность, ты настолько злобная, настолько невежественная, хочешь убить меня, когда я повернулся спиной». Он сразу понял это. В тот момент он также сделал свой ход, мысль промелькнула в его голове. «Я был неосторожен. Она не просто боится быть униженной перед людьми. Скорее всего, есть еще одна причина». Глава 427. Чрезвычайно страшный способ смерти. Портферди, под маяком, умри. Равенна кричала на Линка. В то же время Линк почувствовал, как пространство позади него дрожит. Потом было неописуемое чувство онемения. Он сразу понял, что пространство вокруг него теперь запечатано какой-то силой. Пространство было похоже на глыбу льда. Оно было абсолютно твердым. Не было никакого способа что-либо сделать. «Ты пытаешься закрыть мои пути для побега?» Линк сдвинулся. Сила дракона ворвалась в него, и его фигура размылась. Он повернулся лицом к Равенне. Он увидел, что Равенна держала в правой руке шар темно-красного света. Точнее, свет исходил от ее предплечья. Он бросал паучьи нити в воздух. С первого взгляда выглядело так, как будто в воздухе находилась группа кровеносных сосудов. Свет быстро просветлел, излучая невыразимую мощь. С заблокированным пространством Линк не мог использовать пространственный прыжок. Также была запечатана вся пространственная магия, мгновенная вспышка, пространственная сфера, отчаяние. Подождите, отчаяние, казалось, еще можно было использовать. Линк быстро активировал эффекты робы-ассасина. Он мгновенно произнес заклинание отчаяния. Шар света, содержащий черный водоворот, парил в воздухе. После этого Линк вытащил палочку пылающего гнева небес, чтобы использовать кнут убийцы демонов, но произошло нечто неожиданное. Красная нить вспыхнула в воздухе, а затем рассеялась. Его кнут убийцы демонов потерял эффективность. Вся моя сила была сломлена. Это божественное заклинание бога разрушения. Мысли Линка зашевелились и тут же все обработали. Ха, ты ничего не можешь сделать. Уничтожение, закричал Равенна. Темно-красный шарик света вспыхнул в ее руке. Кровавый луч выстрелил в голову Линка. В тот момент Линк действительно почувствовал приближающуюся смерть. Он был уверен, что если его ударит, его тело и душа будут уничтожены. Находясь между жизнью и смертью, Линк был чрезвычайно сосредоточен. Течение времени замедлилось. Своим умом он управлял шаром отчаяния, упреждающе двигая его по пути кровавого луча. В то же самое время он направил место появления, чтобы быть в руке Равенны. Пуф! Кровавый луч закопан в шар отчаяния. Рядом с телом Равенны появился еще один шар, и кровавый луч выстрелил. Пуф! Луч проникал в поднятую руку Равенны. Его сила была неописуемой. Правая рука Равенны не была защищена. С шипением она упала на землю. Темно-красное свечение на руке тоже погасло. Ах, как это может быть? Ах, моя рука! Равенна плакала от боли. Она накрыла рану левой рукой, катаясь по земле, свернувшись клубком. Как это случилось? Ах, как больно! Ах, он соврал, он солгал мне. Он сказал, что может заблокировать всю силу. Он солгал. Равенна была полностью потрясена. Она закричала от боли, ругалась и проклинала кого-то. Она была в полном неверии. Линк глубоко вздохнул. Именно тогда, менее чем за 0,1 секунды раньше, он был в шаге от смерти. Если бы шар отчаяния был неэффективен, он не смог бы избежать атаки мага 9-го уровня простым физическим движением в этом тесном пространстве. Возможно, он мог избежать удара в жизненно важный орган, но он чувствовал, что независимо от того, куда он был бы поражен, это сильно повредило бы его душе. Это определенно был план бога разрушения. Он видел меня раньше и знает мои силы, поэтому он запечатал их все. Если бы я не выучил это новое заклинание, я бы точно погиб. Пролетел порыв ветра, и Линк почувствовал прохладу на лбу. Он прикоснулся к нему, и его рука покрылась тонким слоем холодного пота. В этом событии участвовал бог разрушения. Он снова заблокировал чувство бога света. Игровая система снова перестала работать. Линк совсем не понял, как он столкнулся с этой роковой ситуацией. Вероятно, в будущем так будет всегда. В войне между богами такой смертный, как я, просто мусор. Равенна все еще плакала от боли. Страх Линка утих. С 65 футов он бросил пространственный раскол и размельчил руку Равенны, в которой была сила бога разрушения. Затем он применил пространственные кандалы, чтобы удержать ее на земле. «Ты предала высших эльфов?» Линк спросил. «Человек, ты грязный и ничтожный человек, ты должен был умереть, ты не можешь жить», завопила Равенна, уставившись на Линка. Линк нахмурился. Поскольку она ничего не говорила, он просто продолжал догадываться. «Поскольку ты по-прежнему гордишься своей расой, ты, скорее всего, не предала их, однако у тебя нет высокого статуса среди своей расы. По крайней мере, он не соответствует силе, которой ты обладаешь сейчас, верно?» Равенна была полуэльфом. Она была на уровне 9 и почти равнялась королеве, но она не была известна. С другой стороны, принцесса Милда была только на уровне 7, но она занимала высокое положение. С такой большой разницей было понятно, почему она бесится. Услышав это, Равенна вздрогнула. Затем она продолжала ругаться. «Человек, ты ничего не знаешь, ты просто идиот». Видя эту реакцию, Линк знал, что он угадал. Он продолжил. «Ты несчастна, поэтому ты хочешь большей силы, чтобы занять более высокое положение. На тебя вышел какой-то человек. Он обещал дать тебе силу, но взамен ты должна была убить меня, верно?» Равенна стиснула зубы. Она не улыбалась. Она просто усмехнулась. Линк догадался, что он был прав в некоторых вещах, но не совсем. Некоторые детали, должно быть, были неверны. «Нет, он не хотел, чтобы я умер», — продолжал он догадываться. «План выманить меня, украв записи, был слишком сложным. Он был заполнен слишком большим количеством неконтролируемых переменных. Возможно, ты просто хотела украсть мои записи и посмотреть, как далеко я продвинулся. Тогда ты попыталась бы убить меня. К сожалению, я тебя вычислил, но ты не хотела, чтобы новости об этом распространились, поэтому ты решила действовать прямо сейчас, верно?» Наконец страх закрался в глаза Равенны. «Нет!» Она дико закричала. «Нет, ты ничего не знаешь, ты не прав, ты во всем не прав». Это означало, что Линк был прав. Пока она кричала, Линк увидел, что ее тело начало дрожать. Сначала это было просто легкая дрожь. Затем, через некоторое время, начались судороги. «Ах!» Равенна закричала от боли. Линк видел, что она потеряла контроль над своим телом. Внезапно раздался звук разрыва. Одна из ее ног фактически оторвалась от ее тела. Через несколько секунд ее другая нога отвалилась, затем ее рука и, наконец, ее кожа. Ее одежда разорвалась, обнажив тело. Ее кожа была покрыта темно-красной нитью. Сначала нить была цвета кожи. Через некоторое время она распалась и стала темнее. Наконец, раздался шум, и тело Равенны разорвалось на части. Она была еще жива. Почувствовав неконтролируемую и страшную боль, ее рот открылся и испустил сокрушительный крик. Углы ее губ и глаз тоже потрескались. Ее лицо было ужасающим. Линк видел множество способов смерти, но, увидев смерть Равенны, он все еще остолбенел. Волосы на его затылке встали дыбом. Это было слишком страшно. Минуту спустя появилась трещина. С этим звуком голова Равенны сорвалась с ее шеи и покатилась по земле. Пережив ужасные пытки, она наконец умерла. Глядя на ужасающее тело, Линк нахмурился. Вещи достигли такой точки. Равенна была из высшего сословия высших эльфов, а ее дедушка был Брайант. Его внучка погибла на Ферде. Неважно, даже если бы Линк использовал кристалл памяти в качестве доказательства, теперь его бы возненавидели многие высшие эльфы. Не все в этом мире были логичны. На самом деле, большинство людей руководствовались эмоциями. Люди были такими же, как и высшие эльфы. Все смертные были такими. Они не заботились о процессе. Они заботились только о результате. И их легко подстрекали. Если бы кто-то подсуетился, не только многие обычные высшие эльфы будут ненавидеть Линка, но и отношения между людьми и высшими эльфами также будут разрушаться. После еще нескольких событий две расы могут стать врагами. Линк не мог не вздохнуть. О, бог разрушения, это был великий ход. Он подошел и взял тело высшего эльфа. В конце концов, это была внучка Брайанта. Он не мог позволить ее телу высохнуть в пустыне. При этом он обнаружил еще одну ужасающую вещь. На ней не было никаких признаков бога разрушения, по крайней мере, он ничего не чувствовал. Он поспешно достал кристалл памяти. Он был полупрозрачным. Если бы он действительно содержал запись, это были бы просто вспышки света. Это означало, что информация внутри кристалла была уничтожена. Должно быть, все было стерто, когда Равенна использовала силу Бога, чтобы запереть пространство. Я действительно не смогу оправдаться. Именно тогда Линк неожиданно обнаружил слабо светящийся белый браслет на сломанной левой руке Равенны. Материал был очень знакомым. Он изучил его и обнаружил, что он похож на белый камень, который ему дал принц высших эльфов. Что его шокировало, так это то, что когда он приблизился, свет прояснился. Белый свет выстрелил в небо, и воздух вокруг него начал закручиваться. Нет, пространство искажалось. Нет, это пространственная дверь. Линк внезапно подумал о возможности, и его брови нахмурились. Это была проблема. Глава 428. «Брайант, ты просто жалок». Линк стоял рядом со столпом света. Он не сделал ничего, чтобы остановить пространственные колебания, но при этом он не ушел. Он просто сделал несколько шагов назад, пытаясь предвидеть, какая фигура может появиться из пространственных искажений. Не то чтобы он ничего не делал. Он рассматривал худший вариант развития событий, который мог произойти. Предположим, что он был загнан в угол в последующей битве, у него все еще оставалось 1000 мне очков и более 9500 очков силы дракона. Поэтому он просматривал варианты легендарных заклинаний, которые теперь зависли у него перед глазами. Линк был знаком с большинством из них. Если ему нужно, он может купить их в кратчайшие сроки и немедленно применить. Пространственные колебания на браслете стали еще более выраженными. Они быстро расширялись, достигнув 9 футов в высоту и 6 футов в ширину, прежде чем остановиться. Внутри этого пространства колебания были чрезвычайно сильными. Это состояние длилось около 5 секунд, прежде чем внутри появилась нефритово-зеленая фигура. Среди этого зеленого света вышла большая, крепкая фигура. Этот человек был одет в темно-зеленую магическую мантию с фиолетовыми линиями. В одной руке он держал золотую ветвь, из которой росли 3 зеленых листа. У него была голова с короткими серыми седыми волосами, и его черты выглядели древними. Хотя под морщинами можно было представить, что он, должно быть, хорошо выглядел, когда был моложе. Что привлекло внимание Линка, так это форма ушей фигуры. Она была не круглой, как у человека, но и не такой острой, как у эльфа. Она была несколько особенной. После того, как фигура появилась, он посмотрел на труп, лежавший на полу в клочья. Он ничего не сказал, но пошел к голове, которая откатилась на расстояние. Он поднял ее. Из-за боли, которую она испытывала перед смертью, лицо Равенны было искажено. Ее глаза были налиты кровью и почти выскочили из глазниц. Ее кожа также порвалась. Посмотрев на мгновение, в руках старика появился свет, окружавший оторванную голову. Голова рассеялась в бесчисленные пятна света, постепенно исчезая. Он повернулся к Линку. «Я знаю, что у моей внучки был дурной характер, и она рано или поздно встретила бы такой конец. Но я никогда не ожидал, что она умрет от твоих рук. Если бы ты дал ей простую смерть, я бы не стал винить тебя в этом. Но почему? Почему ты заставил ее так страдать?» Его вопросы раскрыли его личность. Он был легендарным волшебником, который потряс мир Фирума на 300 лет назад, Брайант. В то же время этот вопрос также показал, что он считал Линка убийцей своей внучки. Его слова были предельно уверены и не оставляли места для сомнений. Это показало, что он был человеком с большой уверенностью и силой. Столкнувшись с таким человеком, который был убежден в своем собственном суждении, Линк знал, что он не сможет решить этот вопрос так легко. В легендах говорилось, что Брайант провел свою жизнь, добиваясь высшего эльфа по имени Фиона. Истории между ними были записаны во многих песнях, и барды пели их по всей стране. Для непрофессионала это были истории просто для удовольствия. Для Линка эти истории фактически дали ему ключ к пониманию личности Брайанта. Брайант был человеком, которым очень сильно владели его эмоции. Из-за высшей эльфийки, которую он добивался, он бросил мир людей, свою семью, детей, свою землю, вообще все. Он ушел на остров Рассвета. Даже его уши теперь были острые. Возможно, эта его часть характера была унаследована Равенной. Теперь история из легенд превратилась в реальность. Брайант больше не был гордостью человеческого мира и избранным богом света. Теперь он был высшим эльфом и дедом, который потерял свою внучку. Линк был в состоянии повышенной готовности, когда он сказал: «Я не убивал ее, молодой человек, что сделано, то сделано. Нет смысла в разговорах». Брайант вздохнул, оглядываясь на хорошо освещенную гавань. Красивый город. К сожалению, его лорд совершил непростительное преступление. Линк не мог спорить без каких-либо доказательств. Он не стал объясняться дальше. «В таком случае, как ты собираешься решить эту проблему?» Брайант обернулся, чтобы оглянуться на Линка. «Просто признай, что ты совершил ошибку. Молодой человек, я очень высоко ценил тебя, однако ты убил мою внучку и даже истязал ее вот так. Я должен отомстить за нее. Ты младший, я позволю тебе сделать первый ход». Линк прищурился. В его глазах сила Брайанта была блестящей, как солнце на ночном небе. Сообщение появилось в его видении. Пророк Брайант, уровень 12, легендарный маг, оружие. Прикосновение Фионы, легендарное оружие, эффект, неизвестен. Примечание. Последний подарок от Фионы. Это был чрезвычайно сильный враг. 300 лет назад его имя уже сотрясало континент. Он также был сильнее Линка на целых 2 уровня. У него было много причин быть таким уверенным. Тем не менее, в битве между двумя легендарными волшебниками, уровень действительно был фактором, который нужно учитывать, но он не был самым важным. Такие вещи, как боевой опыт, скорость и количество заклинаний могли сыграть огромную роль в битве. Обе стороны были легендарного уровня и на самом деле не так уж далеко друг от друга по силе. У Брайанта было преимущество, но было трудно сказать, что Брайант полностью подавил бы Линка. Линк не спешил атаковать. Вместо этого он сказал: «Это место слишком близко к цивилизации. Боюсь, что пострадают невинные прохожие. Давай переместимся в другое место». Брайант рассмеялся. «Ты действительно внимателен к деталям. Хорошо, в 25 милях к северу отсюда есть каньон. Пойдем туда». Брайант исчез во вспышке зеленого света, когда он двинулся к каньону с невообразимой скоростью. Линк моргнул и больше нигде не видел противника. Линк мог убежать, но он никогда бы этого не сделал. Его друзья и родственники никогда не могли сбежать от Брайанта. Линк не спешил, как Брайант. Через несколько шагов в его видении появилось сообщение. Новая миссия. Решающая битва. Описание. Победитель легендарного мага Брайанта, но не убивайте его. Награда за миссию. Видение правды убийцы, эпический. Линк вздохнул. Бог света дал ему эту миссию, и с такой наградой. Кроме того, были даже такие условия, как победа над Брайантом без его убийства. Это была действительно трудная миссия. Тем не менее, Линк принял решение. Неожиданно дух меча короля драконов сказал: «Линк, мы ему не противники. Мы можем просто сбежать». Линк уставился на него на мгновение. «Скажи мне, как мы можем бежать? Брайант – известная фигура, в конце концов. Он не пойдет мстить твоим родственникам или друзьям, он нацелится только на тебя. Подожди, пока мы не станем сильнее, тогда мы найдем его, чтобы разобраться с этим. Что думаешь? Ты уверен, что он не нападет на моих друзей? Хаем, наверное. Тогда это не вариант». Линк отклонил предложение духа меча. Подумав на мгновение, Линк решил сэкономить 200 амни-очков и использовать оставшиеся 800, увеличив максимальный лимит силы дракона. Внезапно Линк почувствовал, как изнутри поднимается жар. В одно мгновение его аура охватила его, и в его видении появилось сообщение. Линк Марани, барон, пик 10 го уровня, легендарный маг, предел силы дракона, 10 300 очков. Как только кто-то достигал легендарного уровня, казалось, что повышать силу стало экспоненциально трудно. Исходя из опыта, Линку потребуется 11 000 очков силы дракона, чтобы достичь 11 го уровня. Это было еще далеко. Хотя Линк шел не так быстро, как Брайант, он все еще был очень быстр. Через секунду он мог преодолеть 600 футов. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы пройти 25 миль. Район лежал на границе территории Ферди, между горами и лесами. Посреди двух гор был большой каньон длиной более 6000 футов и шириной 600 футов. Ветер в каньоне был громким, издавая воющие звуки, когда он дул. В середине большого каньона Брайант ждал Линка. Ветер тянул его за одеяние, заставляя его сильно трепетать, но Брайант стоял посреди всего этого, не шевелясь. После того, как он увидел Линка, он сказал: «Я боялся, что ты убежишь. Если бы ты это сделал, я не обязательно пошел бы преследовать тебя». Дух меча сразу сказал: «Видишь, я же говорил, что мы могли бы бежать». Брайант продолжил: «Однако если бы ты все-таки убежал, я бы отправился на твою землю и нашел бы одного из твоих родственников. И затем я бы медленно замучил твоих родственников до смерти. Тогда мы были бы квиты». Дух меча теперь потерял дар речи. Это, однако, заставило Линка рассмеяться. «Даже так? Итак, твоя месть состоит в том, чтобы просто убить другого человека? Ты просто хочешь излить разочарование в своем сердце? Спустя 300 лет ты все еще так жалок. Если бы не защита Бога Света, ты бы не дожил до этого момента. Если бы это были другие люди, для них было бы приемлемо заплатить око за око. Никто не станет их винить. Но исходя из статуса Брайанта, такой шаг был бы просто жалким. Брайанту нельзя было ничего доверять, потому что он мог внезапно потерять хладнокровие и бросить все на полпути». В этот момент Линк уже потерял всякое уважение к Брайанту. Слова Линка были очень резкими. Выражение лица Брайанта стало холодным, но его сердце горело от гнева. «Опять все это. Королева высших эльфов сказала так, принцесса Милда тоже так сказала. Теперь, даже этот человек говорит так. У меня есть непревзойденная сила. Почему меня должно волновать, что думают простые люди?» Бум. Мана вокруг тела Брайанта взорвалась, вырвавшись наружу. Грозный голос крикнул среди облака маны: «Юноша, ты не имеешь права судить меня. Делай свой ход, иначе я убью тебя в этот же момент». Линк больше не беспокоился. Кристально-красный свет вспыхнул вокруг его тела, постепенно формируя форму дракона. Линк посмотрел на Брайанта, который находился на расстоянии 900 футов, в то время как его разум быстро обдумал способ гарантировать, что Брайант никогда не сможет получить инициативу, когда он начнет атаковать. Как раз когда Линк и Брайант начинали свою битву, в гавани было еще одно искажение в пространстве. Через несколько секунд открылась пространственная дверь. Три человека вышли из двери. Одна выглядела как 30-летняя женщина высших эльфов, а две другие выглядели старше 50. Они смотрели на труп на земле и были поражены. Это Равенна, она действительно была убита. «Не обращайте на это внимания, ваше величество, посмотрите туда». Старейшина указала на север. Была поздняя ночь, но по всему северному небу появлялись потрясающие вспышки света. Одна сторона была темно-зеленой, а другая – кристально-красной. Они действительно борются там. Эта женщина из высших эльфов была королевой. Она с тревогой сказала: «Скорее, мы должны остановить их бой». Глава 429. «Ты мне льстишь. Каньон на севере Ферди. Малыш, поторопись», – закричал Брайант. Он сдержал свое слово. Несмотря на нетерпение, он все еще ждал, когда Линк сделает первый шаг. В тот момент, когда он открыл рот, Линк пошевелился. У него было два мощных легендарных заклинания, купленных в игровой системе. Одним из них была чудо-аура 11 го уровня. Другое было сошествием бога грома 10 го уровня. Они оба были очень сильны, но также потребляли много маны. Один удар израсходует всю ману Линка. Они принадлежали к тем ходам одного удара. Если Линк воспользовался этим и допустил ошибку, у него не было бы шанса изменить свою тактику. Ему действительно не нравилось ставить все на кон. Вот почему он использовал тот метод, в котором он был лучшим – кнут убийцы демонов. Он был в 1000 футах от Брайанта. Это превзошло диапазон кнута, но это было хорошо. Энергия Линка была сконденсирована, и его диапазон заклинаний достиг 1200 футов. Это был прорыв, который мог произойти только после достижения легендарного уровня. Кнут выстрелил. Кристально-красная веревка вспыхнула и треснула по голове Брайанта, как молния. Поскольку он действовал, Линк не будет сдерживаться. Брайант был также полностью сосредоточен. Он не смел недооценивать Линка. Как только он почувствовал разницу в волнах силы Линка, его золотая палочка сверкнула. Один из молодых листьев засветился и вылетел, вращаясь вокруг него с невероятной скоростью. Этот лист был слишком быстр. Сначала Линк все еще мог видеть его форму, но через мгновение он стал смутным светло-зеленым пятном. Его сила также была странной. Кольца искаженной ряби появились на его пути. Когда он двигался быстро, можно было увидеть искаженное пространство вокруг размытия. Издалека это было похоже на волны кристаллического пламени. Это было пространственное искажение. Шары отчаяния Линка не могли прорваться мимо этого. К счастью, он не использовал их. Кнут Линка треснул десятки раз за 0,1 секунды, создавая серию громовых звуков. С каждым ударом отрывался один зеленый лист, чтобы остановить его. Они сталкивались и создавали ослепительное ударно-волновое кольцо. Ударная волна возникла десятки раз в одно мгновение. Кольцо расширилось и ударилось о камень вокруг них. Бум! Камень затрясся, и поднялась пыль. Поверхности близлежащих гор были распылены ударной волной. «Теперь мой ход!» Брайант взревел. Второй лист на его палочке воссиял серебряным светом. Он собирался вылететь. Линк проигнорировал его атаку. Он управлял кнутом убийцы демонов, чтобы непрерывно атаковать Брайанта. Огненная сила дракона появилась в его мече ярости короля драконов. Теперь он обладал легендарной силой. Всякий раз, когда он использовал свою силу, его тело было покрыто слоем кристально-красного пламени. Он побежал к Брайанту, как метеорит. 1000 футов потребовало у Линка всего секунду. Брайант не был удивлен такой скоростью. Несмотря на то, что он пробыл на острове Рассвета, он был хорошо осведомлен о делах на материке. Он обратил особое внимание на Линка, который быстро рос в силе. Серебряный лунный свет, плавающий лист. Лист на палочке Брайанта неожиданно засиял ослепительным серебряным светом. Это было так ярко, что весь каньон стал белоснежным, как будто он был покрыт морозом. Небо стало ярким, как днем. Под этим ослепительным светом серебряный лист плавал вниз без узора, как настоящий лист. Он казался медленным, но на самом деле он двигался к Линку с невероятной скоростью. Линк увернулся в сторону, но лист мгновенно изменил свой путь. Он был нацелен на критическую часть тела. Пространство между ними уменьшилось. В течение 1/10 секунды Линку некуда было бежать. Он поднял свой меч. Наконечник сдвинулся, и появилась пространственная сфера. Кандалы. Прозрачный шар появился в воздухе. Одновременно с этим серебряный лист настиг его и ворвался о пространственные кандалы. Пространственные кандалы вступили в силу и замедлили его скорость, но лишь немного. Если бы не острое зрение Линка, он подумал бы, что его заклинание совершенно неэффективно. Столкнувшись с этой атакой 12 го уровня, пространственные кандалы 10 го уровня Линка были ничтожны. Пуф, серебряный лист прошел через пространственные кандалы. Между ними было всего 2 фута расстояния, и Линку было негде спрятаться. В этот момент он мог ясно видеть прожилки на этом листе. Он также мог видеть кольца из белого золота вокруг него. Согласно легендам, мировое древо высших эльфов было самым мощным магическим объектом во всем мире Фирумана. Для высших эльфов оно было равно волшебной сети Ибба. Это было абсолютное ядро их цивилизации. Что касается магических достижений, высшие эльфы значительно превзошли расу Ибба. Благодаря усилиям поколений легендарных магов мировое древо достигло легендарной вершины. Это был практически бог в мире смертных. Ветвь дерева мирового дерева была лучшим материалом для палочек в Фирумане. Изготовленные из него палочки были определенно выше легендарного уровня. Вот как была сильна палочка Брайнта. У него даже было 3 листа с мирового древа. Они были невероятно мощными. Серебряный лист прямо в этот момент собирался отрезать его голову. Сердце Линка ушло в пятки. Он знал, что он определенно не мог заблокировать этот лист. Но это был момент, которого он ждал. Мгновенная вспышка. Серебряный лист царапнул тело Линка. Но в этот момент его тело превратилось в призрака и исчезло. Лист продолжал идти вперед, врезавшись в землю позади Линка. Произошло столкновение, и земля, на которой стоял Линк, теперь была покрыта лавой. Вместо того, чтобы разбить камень, удар просто растопил его. Можно представить, насколько это было мощно. Однако даже самый сильный удар был пустой тратой, если он не мог поразить цель. Упустив свою мишень, серебряный лист немедленно развернулся и отшатнулся назад к Брайнту, но было уже слишком поздно. В то же время Линк появился рядом с Брайнтом. Все еще используя кнут убийцы демонов, он столкнулся с первым листом Брайнта. Одновременно он вонзил меч в тело Брайнта. Меч был так быстр, что был похож на красную молнию. Безграничная острота. Это был особый эффект меча ярости короля драконов. Он мог не только разрезать твердые предметы, но и заклинания. С помощью кнута убийцы демонов меч собирался ворваться в защиту Брайнта. Брайант был шокирован. Действие Линка было невообразимо быстрым. У него не было времени, чтобы сопротивляться, и он мог только увернуться. Пространственные кандалы. 3-й листок на палочке вспыхнул, но был очень прозрачным. Это была пространственная сила. Когда появился этот водянистый свет, он распространился как паутина на расстоянии до 150 футов. Его тело испарилось, превратившись в луч света. Он бросился вперед на 300 футов в одно мгновение. Однако он был так быстр, что зеленый лист рядом с ним не мог догнать. Серебряный лист тоже не мог вернуться вовремя. Отчаяние. Меч Линка не изменил своей скорости, и на кончике появился маленький черный водоворот. Его заклинание было чрезвычайно сильным. Даже пространственный замок бога разрушения не мог его остановить. Пуф. Меч ярости короля драконов ударил в воздух. В следующее мгновение испарившееся тело Брайнта появилось снова. Он был очень опытен и знал, что теперь он беззащитен. Как только он появился, он переместил свою палочку. Множество темно-зеленых металлических лоз вырвалось из-под земли. Они спутались друг с другом, образовав плотную сеть и заблокировав траекторию атаки Линка. Но это было бесполезно. Почему заклинание называется «Отчаяние»? Потому что после того, как враг сделал все и решил, что он в безопасности, он поймет, что рано радовался. Кроме пространственной силы, ничто не могло остановить шар отчаяния. Пуф! Шар отчаяния появился в 10 сантиметрах за головой Брайнта, и кончик меча ярости короля драконов высунулся наружу. Брайант тоже был силен. Он почувствовал опасность, и хотя он был шокирован, он все же отреагировал немедленно. Он испарился и сбежал. Но на этот раз он был не так быстр, как меч Линка. Смерть была неизбежна. В тот момент Линк, казалось, слышал, как кто-то позади него кричал «Стоп!», но он проигнорировал это. В такой битве остановился бы только идиот. Он продолжил. В последний момент Линк имел абсолютное преимущество, но он не пробил Брайнту голову. Вместо этого он наклонил меч к щеке Брайнта. Затем он ударил его по лицу. Брайант собирался испариться, но он был поражен мощным ударом. Половина его зубов мгновенно разбилась, и он выплюнул много крови. Еще одна нить силы вошла в его голову, заставляя его содрогнуться. Он полетел на землю без контроля. Мгновенная вспышка. Линк исчез. Почти в то же время серебряный лист пронесся мимо того места, где был Линк. Это была последняя атака Брайанта. После этого он был почти без сознания. Линк активировал свою магическую руку, и палочка Брайанта прыгнула ему в руки. Он подошел к Брайанту, ошеломленному на земле, и наступил на легенду прошлых лет. «Ты слабее, чем я думал. Гораздо слабее». Линк вздохнул. Другой был на 2 уровня выше его, но он все еще не был так хорош в бою. Линк не чувствовал большого давления в течение всего процесса. Это не соответствовало репутации Брайанта. Брайант не смог дать отпор. Он посмотрел на Линк с огнем в глазах. Тем не менее, в его зрачках царил ужас. Он знал только, насколько ужасным был этот молодой человек. Не убивая его, чистый голос раздался сзади. Линк повернулся и увидел 3 высших эльфов, устремившихся к нему. Та, что была впереди, была элегантной женщиной. Она была похожа на Милду, и Линк узнал в ней королеву высших эльфов. Бац! Линк сдвинул ногу и поднял Брайанта вверх, бросив его эльфам. Вот, держи его подальше от неприятностей. Линк был обманут богом разрушения и сражался с Брайантом. Он был в плохом настроении и вел себя не слишком вежливо. Глава 430. Жадность высших эльфов. Брайант был пойман заклинанием левитации одним из старших эльфов. Королева высших эльфов нахмурилась, глядя на Линка. Что здесь случилось? Он убил Равенну, закричал Брайант, даже не дав Линку возможности ответить. Сказав это, Брайант плюнул кровью и с ненавистью посмотрел на Линка. Если бы взгляды могли убивать, Линк был бы уже мертв. Брайант был опозорен. Первоначально он пришел, чтобы отомстить за свою внучку. Однако его ненависть к Линку достигла новых высот после того, как он был позорно побежден в присутствии королевы и старейшин. Лицо королевы высших эльфов помрачнело. Она не знала об обстоятельствах смерти Равенны. Несколько мгновений назад она получила сообщение о том, что Брайант использовал портал телепортации высших эльфов. Среди высших эльфов портал был классифицирован как стратегическое оружие, способное перевозить кого угодно в любую точку Фирумана. Для волшебника легендарного уровня использовать его было немаленьким делом. В тот момент, когда она увидела, что целью телепортации была местность Ферди, она боялась, что что-то может произойти, и немедленно пригласила 2 старших эльфов, чтобы пойти вместе с ней. Добравшись до гавани, она увидела расчлененный труп. Однако из-за отсутствия головы она не сразу узнала его как труп Равенны. Она никогда не ожидала, что Равенна умерла бы от рук Линка. Это было бы проблемой. Равенна была не просто внучкой Брайанта. Она также была членом королевской семьи высших эльфов. Ее мать и бабушка происходили из королевства высших эльфов. На самом деле, Равенну также можно считать принцессой высших эльфов. С юных лет она была одарена талантом и достигла уровня 9 к тому времени, когда ей исполнилось 48 лет. Однако из-за ее родословной она не претендовала на престол. Тем не менее, она все еще была известна на острове Рассвета.